Глава 9. Упрямством Руна я недооценил. Он не смирился ни через день, ни через неделю, ни через месяц. Все такой же несгибаемый, упрямый, упорно не желающий меня выслушать, он раз за разом пытался то выломать прутья, то расцарапать стены и, разумеется, при каждом удобном случае пытался до меня дотянуться. Интересно, это только мроны такие упертые, или же простым людям тоже свойственна подобная недальновидность? Я ведь ничего крамольного не предлагал. Просто поговорить. Но оборотень категорически отвергал любое общение и всем видом выказывал готовность умереть, но не сдаться даже в такой малости, как простое «да» или «нет». Болван. Кстати, я до последнего ждал и готовился к тому, что рано или поздно его сородичи, а они, как я помнил, каким-то образом умели между собой общаться, услышат его зов и примчатся на выручку. Даже стаю подтянул поближе, сюрпризов им наготовил. Подступы к пещере переоборудовал, чтобы было удобнее обороняться, однако за все это время возле логова так никто и не появился. Никто похищенного Мрона не искал, да и налеты на базы лиманов неожиданно прекратились. Ни грифонов в небесах, ни следов присутствия чужаков поблизости от лагерей. Ничего. Мроны, как ни странно, отступили, и вместо того, чтобы с присущей им яростью воевать за жизни свободы юного вожака, просто ушли обратно в Норейские горы. Как будто потеряли к нам интерес, или же с исчезновением парня у них что-то поменялось в планах. Успев немного изучить повадки этой необычной расы, я был склонен поверить в последнее, нежели в то, что они вдруг сдались. Однако пленник молчал. Лу тоже ни угроз, ни тревожных сигналов больше не получала, поэтому на какое-то время между нами и химерами установилось нечто вроде хрупкого равновесия, а у меня появилось достаточно времени, чтобы спокойно поработать. Надо сказать, Мрон все же оказался проблемным подопытным. Пожалуй, самым проблемным из всех, с кем мне доводилось иметь дело. Каждое утро он встречал меня бешеным рыком, при попытке приблизиться кидался на решетку, а когда получал отравленный дротик в бок, то до последнего бился, своим катался по полу и боролся до тех пор, пока мог. Но все это было зря. Дозу яда я рассчитал очень тщательно, поэтому 2,5 часа после этого мог хоть резать его на куски, и Мрон бы ничего мне за это не сделал. Однако мне требовалось от него совсем иное. Строение тела, форма зубов, структура меха. Я хотел знать о нем абсолютно все, поэтому работал неспешно, последовательно, и при этом старался действовать максимально аккуратно, чтобы не испортить единственный образец. Поскольку в обычном состоянии есть и пить оборотень категорически отказывался, то мне пришлось искать способ кормить его без согласия. Широкая пасть и наличие клыков существенно осложняли дело. Однако со временем я приспособился, так что смерть от голода или жажды пленнику не грозила. С уборкой тоже не заморачивался. Пока оборотень находился в беспамятстве, с помощью гончих выволакивал его из клетки, опрокидывал внутрь несколько ведер воды, а затем выгонял грязную воду через установленный в дальнем углу слив. Делать его непосредственно в клетке не рискнул. С такими когтями Мрон бы весь пол исковырял в попытках сбежать. Но такой возможности я ему не предоставил, поэтому та часть пещеры, где он находился, была со всех сторон окружена монолитными стенами, да еще и укреплена специальными вставками, которые не поддавались даже мроновым когтям. Одним словом, возни с оборотнем было много, а проблем еще больше. Однако все эти хлопоты с лихвой оправдались, когда я закончил его изучать и пришел к нескольким любопытным выводам. Во-первых, он оказался не просто оборотнем, но, судя по всему, имел сразу несколько зверей-прародителей, свойства которых и легли в основу этого уникального вида. Я насчитал сходу штук 6 различного зверья, которое могло бы в этом поучаствовать, но не исключал, что их могло быть и больше. Очень уж пленник оказался необычным. Исходя из этого, следовало предположить, что столь необычное сочетание признаков вряд ли могло возникнуть естественным путем. Обычные оборотни имеют всего одного прародителя — Бьорна там или лесного волка, тогда как тут кто-то определенно вмешался в процессы, которые должны были быть подвластны только богам. Вопрос — кто и зачем? И не связано ли это с барьером? К сожалению, ответов Мрон принципиально не давал, а заставить его говорить у меня не получилось. У оборотня обнаружился на редкость высокий болевой порог, а также абсолютная устойчивость ко всем видам магии, за исключением, пожалуй, моего проклятия. Еще у него оказалась воистину бешеная регенерация. Он был намного сильнее, быстрее и опаснее любого известного мне зверя. Но что самое любопытное, он мог меняться не только целиком, но и изменять отдельные части своего тела так, как ему заблагорассудится. Отращивая то удлиненные лапы, то лишние когти, то второй хвост, то полноценные крылья, как у грифонов. Да и еще одну голову, полагаю, смог бы отрастить, если бы это несло с собой какую-нибудь пользу. Поначалу он регулярно пытался меня атаковать, используя такие вот измененные лапы и дополнительный набор клыков и когтей. Стены в пещере тоже регулярно портил с их помощью, однако без полноценного питания он постепенно ослаб. Со временем все реже и реже пытался меняться, а когда до него дошло, что даже эти жалкие попытки я скрупулезно собираю в свою копилку знаний и старательно записываю каждую мелочь, то перестал меняться совсем, оставил меня без информации и затаился, ожидая подходящего момента, чтобы ударить сразу и наверняка. Само собой, я не дал ему такой возможности, и месяцев через 6, шаг за шагом, выяснил про него все, что хотел. Как он устроен, как быстро сможет восстановиться после ранения, насколько полна его регенерация. Действительно, все, что можно было узнать, не калеча его и не убивая. За исключением, пожалуй, того, как и зачем его создали, и как его превратить обратно в человека. Поговорить с нелюдем мне хотелось. Пораспросить, понять, узнать. Однако Мрон был упрям, непримирим и вечно зол. И когда стало ясно, что разговорить его не удастся, я оставил его на время в покое. Нардис за эти полгода меня почти не тревожил. Сам наладил старые связи в криминальном мире, сам восстановил репутацию, сам договорился с Лу по поводу текущих расходов доходов, начал искать выходы на жреческий орден, параллельно полностью очистил подземелье от хлама, договорился с горняками насчет всего необходимого, позаботился о сохранении тайны. В общем, взвалил на себя ту самую работу, которой я не хотел, да и не планировал заниматься. Вот что значит неутомимый помощник, которому, по большому счету, ни есть, ни спать, ни отдыхать не нужно. Побольше бы таких. «Способный парень», — заметил Мор, когда мы в очередной раз навестили городские подземелья и проинспектировали ход работ. «Еще месяц-другой, и тут жить будет можно». Я промолчал, но про себя подумал, что Нардис и впрямь молодец. Успел за короткое время переделать столько разнообразных дел, что впору было бы его за это наградить. Обо всем договорился, все продумал, предусмотрел и уже начал действовать. Тогда как я все еще не пришел к конкретному выводу насчет одного единственного пленника, которого и убивать не хотел, и отпустить был не в силах. Вот они, издержки долгой жизни. Ни о чем не беспокоишься, никуда не спешишь, живешь размеренно и строго по плану, прекрасно зная, что многие дела решатся сами собой, причем зачастую без твоего непосредственного участия. В то время как короткоживущие смертные, подстегиваемые вечной угрозой болезней, травмы и подступающей старости, вынуждены все делать быстро. Быстро взрослеть, быстро учиться, быстро действовать. Быть может, именно поэтому их раса за сравнительно короткое время сумела так многого достичь. Еще я подумал, что, возможно, с пленником тоже не все потеряно, и у меня получится его разговорить, если видоизменить состав, который я использовал на Ореолле. Собственно, я даже начал работать на эту тему. Засел за расчеты, вновь открыл дневники Кариура и абсолютно точно нашел бы нужную формулу, если бы в мою размеренную жизнь не ворвался совершенно неучтенный фактор, который перевернул все с ног на голову и самым неожиданным образом разрешил все мои трудности. Это случилось в разгар лета. Я тогда редко появлялся в Домане, все больше над пробирками сидел, раз за разом опробуя на оборотне действия различных эликсиров. И вот в один из дней, где-то в районе полудня, когда я в кои-то веки решил проветриться, в пещере раздался сначала громкий хлопок, а потом шум разбившегося стекла и очень подозрительный грохот. Право на прямой вызов по переговорнику я подарил всего 4 смертным — Нардису, Лиману, Нуму и Лу. Право на открытие порталов и того меньше, но маячок Нардиса всегда лежал возле входа. Так ему было удобнее. Лиман своим так ни разу и не воспользовался, тогда как Лу... Для нее маячок я сделал совсем недавно и пока не убрал из лаборатории, потому что не верил, что она когда-нибудь рискнет его активировать. Отношение к тоннельщикам у нее было двойственным. Лично ко мне она дышала спокойно, однако, в отличие от отца, на более тесных контактах не настаивала и старалась как можно меньше нас привлекать. Глянув в сторону пещер, я действительно обнаружил внутри постороннего и подумал, что, наверное, у Лу возникли, ну, очень крупные неприятности, раз она решила меня навестить. Однако, когда я вошел в лабораторию, то оказалось, что аура была не ее. Какая-то мелкая, ужавшаяся до неприличных размеров, хоть и не сказать, что слабая. При этом один из стеллажей в лаборатории был опрокинут. Мои последние разработки оказались на полу. В образовавшейся разноцветной луже лениво плавали осколки стекла. Тогда как незваный гость не только не спешил извиняться, а почему-то спрятался под стол, что для моих знакомых было, мягко говоря, нетипично. Когда же я подошел и заглянул под столешницу, то испытал легкое удивление. Надо же, девчонка. Совсем еще мелкая, лет 6-7, с двумя тощими светлыми косичками, в коротком розовом платьице, которое уставилось на меня снизу вверх большими серыми глазами. «Ты кто?» — спросил я, когда мы встретились взглядами. Но девчонка неожиданно не оробела. «А ты?» «Меня зовут Вилли». «А я Ли... То есть Луиза?» — поправилась девочка, недоверчиво меня разглядывая. «А ты что тут делаешь?» «Вообще-то я тут живу. И никак не могу сообразить, откуда ты взялась. Пришла, понимаешь, без спросу, разбила мои пробирки, испортила важный опыт». Девчонка надула губки. «Я не нарочно! Тут было темно, и я на что-то наткнулась, а оно как бамкнет, и потом как бумкнет, а потом звяк, и все». «Звяк, значит», — вздохнул я, протягивая руку. «Ну-ка, отдай мне свой амулет». Та тут же спрятала руки за спину. «У меня ничего нет». «Да как же нет, если я вижу, как он светится?» «А ты тоже видишь магию?» — удивилась маленькая нарушительница, после чего все-таки выбралась из-под стола, одернула платьице и, все еще пряча артефакт за спиной, внимательно меня оглядела. «Амулет отдай», — напомнил я, когда юная, наверное, колдунья, сердито насупилась. «Кто тебе его дал?» «Никто! Я его нашла». «Врешь. Попасть сюда могли только 3 человека на всем белом свете, и ты в их число точно не входишь. Так кто его тебе отдал? Нардис? Лу?» У девчонки вдруг округлились глаза. «Ты знаешь маму Лу?» «А ты, похоже, не только знаешь. Дай угадаю, твое полное имя Луиза Лиман?» Девочка насупилась еще больше и буркнула. «Луиза Арье!» «А, да. А амулет ты стащила у матери из кабинета». «Я не стащила!» — возмущенно притопнула мелкая. «Он там лежал, один, и такой красивый. Но мама запретила его трогать. А когда она ушла, я не хотела, но он вдруг сам прыгнул ко мне в руки, а потом вжух, и вот я уже здесь». Я озадаченно поскреб затылок. «Да, только сопливых девчонок мне не хватало. Я, конечно, не интересовался семейными делами Лиманов, мне оно как-то без надобности, а оказывается, у Лу есть дочь. Причем одаренная дочь, и она каким-то образом сумела выкрасть из кабинета матери тщательно охраняемый артефакт, да еще и активировала его в самый неподходящий момент, свалившись мне на голову. Под моим строгим взором девочка все-таки замялась и вынула из-за спины кулачок, а потом неохотно его разжала и продемонстрировала вполне узнаваемый амулет, который мы буквально неделю назад зачаровали для Лу на крови. «Покажи, как ты его забрала?» — попросил я, забирая у малявки артефакт. Та проводила свое сокровище настороженным взглядом, а потом зажмурилась, сжала уже оба кулачка, и амулет снова оказался у нее в руках, словно я его и не забирал. «Талант!» — усмехнулся я, подходя и снова отбирая у нее телепортационный амулет. «А из другого конца комнаты сможешь повторить?» Девчонка, поколебавшись, кивнула, а секунд через 10 повторила свой странный ритуал с зажмуриванием и сжатием кулачков, а потом благополучно сжала вернувшийся амулет в руке, тем самым уверив меня, что Лу в пропаже не виновата. Ха, и впрямь одаренная малявка. И это вдвойне удивительно, учитывая, что среди ее ближайших родственников колдунов и магов нет. Хотя, может, Лу специально кого-то подыскивала в отцы. Кто знает. Надо будет при случае поинтересоваться. Ладно, смягчился я, снова протягивая мелкой руку. Надо вернуть тебя домой, а то родные будут волноваться. Не хочу домой! Вдруг рассердилась Ли. А потом развернулась и кинулась прочь, крича по пути. «Не хочу! Не пойду! Они меня отругают!» «За что тебя ругать?» — крикнул я ей вслед. «Ты же случайно!» «У меня мама строгая! Чуть что не так, сразу за ремень! А нянька так вообще жуть!» «Ну вот что ты с ней сделаешь?» Я уже собрался свистнуть кости, чтобы выловила мелкую поскорее, но потом решила, а вдруг напугаю. Да и рановато Лу с Лиманом знать, какие помощники ходят у меня под рукой. В итоге гончую я все-таки позвал, велев перекрыть выход из пещеры, а сам двинулся в разветвленный подземный лабиринт, полагая, что поимка беглянки много времени не отнимет. Меня подвело отсутствие опыта и навыков общения с человеческими детенышами, а также непонимание того факта, что с детьми, как со взрослыми, общаться не получится. Безусловно, я видел, куда умчалась эта упрямая пигалица. Ее аура постоянно маячила у меня перед глазами, но бегать за ней по темноте было не солидно, а простым шагом догнать ее не удалось. Не знаю, как уж она ориентировалась в пространстве, однако эта сопля ни разу не стукнулась лбом, не споткнулась и не расшибла коленки, а погоню, похоже, восприняла как веселую игру, поэтому под конец задорно расхохоталась и принялась носиться по тоннелям, то и дело высовываясь из-за угла и крича оттуда во весь голос: «Бу!» Но мне спешить было некуда, да и раздражения по этому поводу я не испытывал. Подумаешь, девчонка. Побегает, проголодается, устанет. Мне несложно за ней прогуляться, да и любопытно вдруг стало, а насколько же ее хватит? Единственное, что мне не понравилось, это чересчур громкий визг, то и дело сменяющийся таким же громким смехом. Но в то же время от этой веселящейся малявки исходило так много ярких, искренних, и совершенно неожиданных эмоций, что я решил — пускай. Пока Нардиса нет рядом, может, я у Ли чему-нибудь научусь. За то время, что девчонка с удовольствием от меня бегала, а я делал вид, что старательно ее преследую, я успел о многом подумать и даже сравнить свои собственные ощущения с теми, что видел у нормальных людей. И в итоге пришел к выводу, что с моими эмоциями все равно что-то не так. Да, я уже успел узнать, что такое удовлетворение, разочарование, досада, радость и все такое прочее. Я даже вспомнил, как выглядит и чувствуется страх, боль, ненависть, ярость, но при этом мне упорно казалось, что сам я на такие яркие эмоции не способен. То есть я знаю и даже помню, что именно должен ощущать в тех или иных ситуациях, но на самом деле до меня доходят не настоящие, а как бы урезанные чувства. Отголоски, следы. И если та же Лу или Нарди смогли и умели отдаваться своим чувствам целиком, то я, увы, этому так и не научился. Я настолько задумался на эту тему, что упустил из виду, насколько глубоко мы успели спуститься под землю, и только услышав восторженное «Ух ты, собачка!», понял, что очень даже зря не поставил в нижних пещерах дверь. Пришлось ускорить шаг, а потом и перейти на бег, особенно когда снизу раздалось раздраженное ворчание. Но а мгновением позже Ли оглушительно завизжала, и я с мимолетной досадой подумал, что опоздал.